Глава 17. Следующая неприятность, если можно ее так назвать, встретилась в городе Генк, что недалеко от границы с Нидерландами. На дороге Сергею попался блокпост с вооруженными бандитами, причем хорошо вооруженными. Почему бандитами? К стенам блокпоста были привязаны молодые девушки. Сергей поначалу подумал, что это привязаны зомби, но Анетта опровергла его теорию. Это и правда были девушки, причем весьма худощавые, со следами насилия. За невысокими стенами из листов металла, столов, дверей и прочих подручных материалов укрепился отряд из 20 человек. Бандиты имели 4 пулемета, 5 луков второго уровня и много штурмовых винтовок, что в обычной ситуации весьма грозно. «Босс, мне позвать Соломона?» «Не, сам справлюсь». Лениво ответил мужчина, доставая винтовку. Люди за стенами что-то кричали, но Сергей их не понимал. Он был без переводчика. А через несколько секунд Анет прислала ему телефон с фотографией вида сверху. Там были показаны все бандиты и их позиции. Но не успел мужчина досмотреть фотографию, как по нему открыли огонь, но... Кинжал был оснащен щитом, и пули попросту не могли его пробить, но... Снова но... Пулеметы и навыки лучников стремительно снижали энергозапас щита. Активировав боевые рефлексы, Сергей смог прицелиться за какую-то долю секунды. Выстрел с полным отсутствием отдачи, прицеливания, второй выстрел. Пятый, и бандиты резко затихли, а после зазвучали угрозы и женские вопли. Хоть мужчина и не понимал языка бандитов, но даже без него можно было понять, что враг в бешенстве, при этом до смерти напуган. Переведя кинжал в режим полета, Сергей попросту воспарил над укреплением, чем сразу же привлек к себе концентрированный огонь всем, что есть у бандитов. Однако щиты держались, а мужчине много времени не нужно. Крики, возгласы, стоны заполонили укрепление. Мужчина старался оставить в живых парочку, но враги оказались более живучими, чем он предполагал. У одного даже был редкий навык боевые рефлексы. Тот, как один персонаж из старого фильма, уклонялся от лучей невероятными движениями. Но запасы сил не бесконечны, а Сергей прекрасно знает, как сильно этот навык перегружает тело. В итоге один из трех десятков лучей все равно проделал вентиляционное отверстие в черепе верткого бандита. «Окей, Сири, тут свежие трупики системщиков. Хочешь полакомиться навыками?» Спросил мужчина, опустившись на кинжале в центр укрепления. Все враги либо мертвы, либо в процессе. «Сергей, босс, я не чудовище, не люблю есть разумные виды. Я делаю это, чтобы сделать более сильное потомство», — с обидой в голосе ответила Сири. «Так я и не это имел в виду. Прости, что обидел. Но тела присылать или в яму?» «Пришли, спасибо». «Ладно». Взмах руки, и появился Соломон с кучкой бойцов. Первым делом проверили всех раненых, связали и отправили к врачам, где уже присутствовала охрана на всякий пожарный. Тела убитых отправились к Сири, но те предварительно были очищены от полезности. Далее было собрано вооружение и боеприпасы. Пулеметов оказалось 6, 11 винтовок и ящик с гранатами. Патронов немного, но эта мини-крепость и не нуждалась в большом их количестве, ведь рядом их база, и оттуда уже вышло крупное подкрепление. Пока одни люди занимались базой, другие развязали девушек и оказали первую помощь. Их было 12, одна из которых ранена. Бандиты зачем-то выстрелили ей в ногу, когда угрожали Сергею. Но времени разбираться с ними не было. Враги близко. «Соломон, переведи им. Если они согласятся с контрактом, то будут в безопасности. Если нет, то мы дадим им еды и отвезем в Кёльн», — сказал мужчина и махнул рукой, предлагая всем девушкам стандартный контракт. «А, и еще. Пока вы будете защищать это укрепление, я захвачу их базу». «Принял, справимся», — усмехнувшись, ответил начальник безопасности, и в его руке появился пулемет. Да не простой, а собранный из ум-оружия третьего уровня. Армия очень нахваливала эти конструкторы. Хоть они и обходятся в большое количество монет, но из них можно сделать что угодно. Бойцы заняли позиции, установили пулеметы и более надежную оборону из стальных листов, что крепятся друг к другу. Сергей тем временем на полной скорости мчался в лес, что чуть севернее. Одна из девушек сообщила, где находится база бандитов. И это сравнительно недалеко, в северо-западной части города, в крупном промышленно-складском комплексе. Банда довольно крупная, 5 сотен человек и 5 зверомутантов 2-го уровня. Все они системщики и терроризируют окрестности. Пока мужчина ехал к цели, он вызвал подмогу в виде 2 драконов. Их задачей было отвлечь внимание и уничтожить основные оборонительные укрепления. «А мне можно есть людей?» – спросила милая девушка с горящими глазами. «А ты не подавишься? Вдруг у человека будет граната или меч?» – на полном серьезе ответил мужчина. «А если...» «Нет, если не вооружены, то их нельзя есть. Это, скорее всего, пленники. Готье, проследи, чтобы она не съела гражданских. Все, выполняйте». Скомандовал босс и помчался дальше. Девушка щенячьим взглядом посмотрела на своего парня, но тот лишь покачал головой. Что-то недовольно пробормотав, девушка превратилась в дракона, в процессе чего сломала несколько деревьев и взлетела. Парень последовал за ней, но предварительно забрался в бронекостюм. Через некоторое время со стороны трассы раздались выстрелы и взрывы. Подкрепление бандитов начало сражение с группой Соломона, но у первых не было и шанса. Элитные бойцы убежища были экипированы в снаряжение, которому обычные пули нипочем, но это не означает неуязвимость. Враги были системщиками, у которых были навыки и магия. Вскоре раздались взрывы и выстрелы из города. Это драконы начали свой отвлекающий маневр. Хотя, судя по звукам, там не маневр, а Третья мировая. Промышленный комплекс был огорожен самодельной стеной из машин и всякого хлама. Периодически встречались наблюдательные вышки, но те выглядели довольно нелепо, потому как тоже самодельные, причем криво сделанные. Одна из них больше походила на пизанскую падающую башню, такая же кривая и непонятно, как она еще не рухнула. Для штурма были вызваны орки, геранцы и отряд лучников. Сергей думал пробраться в лагерь и устроить там хаос, но он не хотел, чтобы враг сбежал, потому атака началась лишь когда враг был полностью окружен. Драконы не давали никому покинуть свою крепость, а пожары и дым позволяли силам убежища подобраться практически вплотную. «Начали», – приказал босс, и раздались 100 взрывов. В этом сражении Сергей полагался в основном на геранцев с их бумерангами. Они оказались крайне полезными против людей. Бумеранг метался под хитрым углом и прилетал в голову или спину ничего не подозревающего, но в полной боеготовности бойца. Если рядом был еще кто-то, то бумеранг попросту взрывался, убивая всех в радиусе 5 метров. Сам бумеранг оставался целым. Серия взрывов практически выкосила всех врагов, что расположились у стен. А следом начался штурм, беспощадный и стремительный. Бандиты — это не солдаты. После такого фейерверка часть из них поспешила спрятаться или сбежать из лагеря. Но бежать было некуда. Враги были в небе и на земле. К тому же наиболее боеспособные бойцы ушли к укреплению на трассе. Сергей приказал бойцам не врываться в здание, ведь можно легко попасть в засаду и погибнуть глупой смертью. А он всеми силами старался избежать потерь. Единственное, он приказал одному из отрядов как можно быстрее занять здание, где содержались пленники. Остальные здания можно будет попросту взорвать, если что. Как и предполагалось, основная часть выживших устремилась в свой штаб, но они не понимали, что сами загнали себя в ловушку. Медлительность Сергея позволила бандитам существенно укрепиться внутри штаба. В узком коридоре засели бандиты с пулеметами. Они соорудили что-то вроде баррикад, что позволяли им атаковать и быть относительно защищенными. Позади расположились около 10 бойцов прикрытия. Любой, кто окажется в коридоре, будет немедленно превращен в решето, а также взорван стрелами и огненными шарами, но... В коридор влетело 2 бумеранга. Мощный взрыв едва не обрушил потолок, потому как бумеранги были зачарованы взрывом 3-го уровня. Хоть и было жалко уничтоженное вооружение, но жизнь бойцов дороже. С помощью девочек за камерами такие ловушки легко уничтожались благодаря бумерангам. Не прошло много времени, как был пойман главарь банды. Им оказался крупный двухметровый мужчина, который оказался магом огня. Он был 7-го уровня и мог бы причинить много неприятностей. Однако есть одна хитрость при борьбе с магами. Магия одной стихии поглощается магией более сильного мага. Пироманьяк своими огненными шарами легко погашал атаки вожака бандитов, а потом тому в голову прилетел бумеранг 1-го уровня, что попросту оглушил здоровяка. «Босс, подтверждаю, врагов не осталось», — заявила Аннет после отчета от всех глаз. «Отлично. Как там дела у Соломона?» «Они закончили быстрее, чем вы. Сейчас вовсю занимаются сбором добычи». Хихикнув, ответила девушка. Если раньше кровь, кишки и трупы вызывали у нее панику и тошноту, то сейчас она даже может спокойно кушать и смотреть на то, как зомби живьем кого-то едят. Потери, раненые. Несколько тару получили серьезные ранения, прямое попадание стрелы 3-го уровня. Еще 2 зацепило гранатой. Со стороны Соломона раненых нет, они задавили врагов огневой мощью и навыками, те даже ответить не смогли. Понятно. Сергей поспешил к раненым и перенес всех в госпиталь. 3 орка потеряли от 1 до 2 конечностей. Однако профессор обещал, что к вечеру будут как новенькие, если принесут потерянные детальки. Вскоре показались драконы. Побитый Готье и крайне довольная Мила. Драконы навели немало шуму и убили много врагов, за что и поплатились. Точнее, поплатился Готье. Он постоянно защищал свою безбашенную подружку, из-за чего несколько раз был подбит лучниками 3-го уровня навыка. Да и пулеметчики не скупились на пули, пытаясь сбить самого хилого и проблемного из драконов. В общем, парню неплохо досталось, а его бронекостюм выглядел очень печально. Все тела отправлялись к Сире на обед. Хоть ей не нравится есть разумных, но она уже привыкла к этому. Во всяком случае, это были бандиты. Лидер бандитов был тем еще больным извращенцем. Он создал себе гарем из жутких страхолюдин, и в лагере была очень страшная кара за проступки. Если ты сильно накосячишь, то тебя изнасилует гарем босса, поэтому дисциплина у бандитов была на очень высоком уровне. Перед началом боя всех женщин согнали в большое здание, где они, собственно, и жили. Но было их, на удивление, немного – 147 человек. Основную работу в лагере выполняли сами же бандиты. Женщины лишь занимались уборкой и грели постель. Бандиты промышляли грабежом на дороге и разорением лагерей выживших. Довольно много людей бежало из Бельгии в Германию или Нидерланды. Ловя такие группы, бандиты выпытывали у них расположение лагерей и атаковали их, если это было им под силу. Мужчин убивали, а женщин похищали, но похищали лишь красивых, преимущественно молодых. С провизией бандитов было плохо, оттого многие не доедали. Девушек так вообще голодом морили. А вот военного снаряжения у них было много. Было найдено еще 13 ручных пулеметов, 155 штурмовых винтовок разного образца, 416 единиц различного огнестрельного оружия от пистолетов до охотничьих ружей и много системного снаряжения. Правда, в основном хлам, но вот брони, хоть и низкого уровня, у них хватало. Также было найдено 2 малых сборочных стола, запасы зачарованных и обычных стрел, различное вооружение 1-го и 2-го уровня, 2 сотни вакцин, немного бижутерии и... целых 60 книг обычного и 15 редкого ранга. К удивлению, но даже нашли энергоядра 2-го уровня, 1 сотня синих ядер от зомби и 24 зеленых от зверомутантов. Сергей был доволен добычей, полученной за какие-то 1.5 часа. Далее шли инструменты, грузовики, транспорт, железная дорога, вагоны, контейнера и еще много полезных вещей, что награбили бандиты. Особенно он был рад запасам чая, соли, сахара и специй. Раз уж они остановились в городе, то было решено полностью его разграбить. Но это Сергей оставил на Соломона. Сейчас ему нужно было вернуться на Тилиан и переговорить с патриархом. Тилиан. Оплот Руст. 2-й день штурма. За пределами огромной стены, куда ни глянь, виднелись зараженные, миллионы зараженных. Они окружили этот огромный город и уже второй день пытаются взять его штурмом. «Патриарх, докладываю!» К стоящему на стене мужчине, закованному в металл, подбежал закованный в сверхсовременный бронекостюм боец. Он был с ног до головы покрыт синей жидкостью, что обычно использовалось для исправной работы механических частей киборгов. «Говори», — ответил патриарх, продолжая наблюдать за полем боя. «Зараженные прорвались на стену в районах со 191 по 120. Защитники справляются, но просят подкрепления, чтобы восстановить оборону и дополнительные боеприпасы». «Боеприпасы. Мы и так все, что можно, переплавили на боеприпасы». Тяжело вздохнув, ответил мужчина и посмотрел в сторону указанных районов. Его желтые кибернетические глаза сконцентрировались, а четыре маленьких зрачка объединились в один, меняя цвет на ярко-синий. Словно смотря в телескоп, мужчина увидел битву, жестокую битву. Тысячи зараженных и измененных забирались на стену, где их встречали мехи и пехота. Оборонительные турели бездействовали из-за нехватки боеприпасов, либо были выведены из строя. «Сколько же мы сможем продержаться?» «Сергей Витальевич, рад, что ты пришел!» «Я тоже рад тебя видеть, патриарх. Ну как, есть для меня хорошие новости?» С улыбкой ответил мужчина и пожал руку своему торговому партнеру. «Конечно, пойдем на испытательный полигон, сам посмотришь». Мужчины спустились на этаж, где в прошлый раз Сергей пытался пилотировать меха. Как выяснилось, это место называется «Зона разработок и испытаний». Помимо этой, были «Зона исследований» и «Зона робототехники». Гостя вновь встретил шум и гам. Несмотря на утро, работа кипела. Причем, казалось, все были переполнены энтузиазмом. Также Сергей подметил, что на него все смотрят и активно обсуждают. «Не обращай внимания», — сказал патриарх, что также заметил взгляды работников и пояснил. «Все узнали, что ты инопланетянин, а еще что продаешь нам топливо. Мы, кстати, закупили вчера первую партию и были в восторге. Очень надеюсь, ты сможешь нарастить производство. Мы начинаем модернизацию мехов под новое топливо и планируем увеличить их эффективность до 30%. «Наращу, не переживай. Ты лучше скажи. Я вот видел у вас пушки, что стреляют металлическими кольями. Это, я так понимаю, распространенное оружие?» «Колотушка? Да, дешевое оружие, использующее сжатый воздух либо газ, чтобы с высокой скоростью выпускать особые металлические снаряды. А что?» «Я бы хотел купить чертежи и пару образцов. Думаю, колотушка будет неплохо работать против биологических противников», — ответил Сергей, представляя мощное орудие, метающее во врагов металлические шарики, что разрывают плоть и броню. «Это, конечно, не болтеры, но благодаря биотопливу можно добиться неплохой эффективности». «Технология распространена, так что я попросту подарю тебе, но... если хочешь, мои парни помогли бы с разработкой. Они и так были в восторге от экзоскелета, что ты нам предоставил. Расскажи поподробнее, как ты видишь это оружие?» Патриарх загорелся идеей гостя. Он же тоже инженер и любил конструировать всевозможные механизмы. И Сергей описал ему болтеры из вселенной Вархаммера 40 000. Однако патриарх огорчил человека, ведь, судя из описания, так называемые болтеры стреляют не металлическими болтами, как тот думал, а реактивными снарядами. Но саму идею он понял. Скорострельное ручное оружие, использующее боеприпасы, сделанные из металла. «Ха, я уже вижу это», — с горящими глазами сказал патриарх. «Увеличить мощность реактора экзоскелета, подсоединить колотушку. Болтер к реактору экзоскелета и использовать пар вместо кислорода или газа. Можно создать отсек с боеприпасами и автоматическую подачу». «Снизится мобильность, но этот модуль можно сделать сменным, да и отсоединять, если надо. А если...» Патриарх остановился и завис. Лишь изредка из его уст вырывались обрывки фраз. Так продолжалось 5 минут, пока он неожиданно не поднял голову. Его глаза горели энтузиазмом. «Прости, мне нужно срочно записать свои мысли и приступить к работе. К тебе подойдет мужчина и представится Гюрзом. Он тебя проводит и покажет мехов и новый экзоскелет». Патриарх убежал, а Сергей остался один посреди огромного секретного объекта. К счастью, всего через пару минут появился невысокий мужчина в белом халате. Он не скрывал свое раздражение и тихо ругал патриарха. «Здравствуйте, я Гюрз. Простите за ожидания и за ситуацию в целом. Патриарх, он... Ну ладно, не будем о нем. Пройдемте, я вам все покажу», — сказал мужчина и повел гостя дальше. По сравнению с патриархом Заком и Лиарой, Гюрз был словно обычный робот. У него отсутствовал рот. Вместо глаз — длинная горизонтальная полоса, светящаяся зеленым. Кожи не было, лишь металл. Однако голос был очень эмоциональным.